Глава 9. На этом хватит о материи, трактую которую я, как мне думается, ни разу не приступил границ благопристойности. Пора уже приблизиться к поворотной точке, трагически заключившей мою жизнь в отчим доме. Сначала, правда, надо еще сказать несколько слов о помолвке моей сестры Олимпии с неким Юбелем, секунд-лейтенантом 2-го Нассауского пехотного полка номер 88, стоявшего в Майнце. Событие, отмеченном весьма торжественно, но так и не возымевшим серьезных последствий. Под натиском обстоятельств эта помолвка была расторгнута, и невеста, после того, как все у нас окончательно рухнуло, стала опереточной артисткой. Юбель, болезненный, уже поживший молодой человек, был завсегдатаем наших вечеров. Распаленный танцами, игрой в фанты, вином Бернакслер доктор и прелестями, которые так щедро демонстрировали ему наши дамы, он возгорелся любовью к Олимпии, со страстностью слабогрудого человека стал мечтать об обладании ею, и вдобавок, по наивности, сильно переоценивая наше материальное благополучие, однажды вечером на коленях, чуть не плача от нетерпения, попросил ее руки. Я и по сейчас удивляюсь, как у Олимпии, почти не отвечавшей на его чувства, хватило наглости согласиться на это безумное предложение, ведь она была многим лучше меня осведомлена о состоянии наших дел. Видимо, ей хотелось вовремя обеспечить себе хотя бы такой ненадежный кров, а, может быть, ей внушили, что помолвка с носителем двухцветного мундира укрепит наше положение или, по крайней мере, отодвинет катастрофу. Мой бедный отец, Олимпия тотчас же к нему побежала, конфузясь, дал свое согласие на этот брак, после чего о событии было объявлено гостям, которые со страшным шумом начали приносить свои поздравления и, как они выражались, щедро обмывать помолвку Лорелей экстра кюве. Отныне лейтенант Юбель стал ежедневно приезжать к нам из Майнца, хотя долгое пребывание вблизи от предмета его болезненного вожделения шло ему очень и очень во вред. Когда мне случилось войти в комнату, где они сидели вдвоем, лейтенант выглядел совершенно изнуренным и бледным. Он бы вконец извелся, если бы на его счастье ход дел не принял совсем иного оборота. Но я снова возвращаюсь к своей особе. Все мои мысли в ту пору были заняты переменой фамилии, предстоявшей моей сестре после вступления в брак. Мне живо помнится, что я до недоброжелательства ей завидовал. Подумать только, что она, всю жизнь называвшаяся Олимпией Круль, теперь станет писаться Олимпия Юбель. Сколько в этом новизны и прелести! Можно ли себе представить что-нибудь скучнее и утомительнее, чем весь век ставить под письмами и деловыми бумагами одну и ту же подпись? Рука сама отказывается выводить эти докучные буквы. Какое счастье! Какой прилив свежих сил откликаться на новое имя! Возможность хоть раз в жизни переменить имя — казалось мне огромнейшим преимуществом слабого пола, ведь нас, мужчин, закон лишает этой радости. Что до меня, неприспособленного, как большинство людей, вести под защитой буржуазного строя унылую и безопасную жизнь, то я впоследствии проявил немало изобретательности, чтобы обойти запрет, мешавший мне жить и зарабатывать себе на жизнь, и я уже сейчас позволяю себе отослать читателя к тому проникнутому легкой своеобразной прелестью месту моих воспоминаний, где я впервые, как изношенную, пропотевшую одежду, сбрасываю с себя свое родовое имя, чтобы не вовсе самочинно присвоить себе другое по звучности и аристократизму, далеко превосходящее имя лейтенанта Юбеля. Но в то время как сестра моя была невестой, рог, выражаясь фигурально, костлявым пальцем, уже стучался в наши двери. Ехидные слухи о состоянии дел моего бедного отца, распространившиеся в наших краях, недоверчивая сдержанность, с какой к нам стали относиться, беды, которые пророчили нашему не в меру гостеприимному дому, все это к величайшему удовлетворению грязных злопыхателей сбылось оправдалась и подтвердилась. Потребитель решительно отвергал наши шипучие вина. Несильное удешевление, что, разумеется, мало способствовало повышению их качества, не сверхсоблазнительные рекламы, которые мой крестный Шиммель-Пристлер, вопреки своему убеждению и с чистой любезности делал для фирмы, не привлекли симпатии винолюбивого общества к нашему товару. Последнее время заказы уже равнялись нулю. И вот в один из весенних дней, незадолго до моего 18-летия, на моего бедного отца надвинулась катастрофа. В том нежном возрасте я ничего не понимал в коммерческих делах, да и позднее моя фантасмагорическая жизнь не давала мне возможности приобрести меркантильные знания. Посему я не буду вдаваться в предмет мне почти незнакомый и утруждать читателя профессиональными подробностями краха фабрики шампанских вин, но о сердечном участии, которое мне в то время внушал мой бедный отец, я все же скажу несколько слов. С каждым днем он все глубже и глубже погружался в меланхолию, выражавшуюся в том, что он целыми днями сидел где-нибудь на стуле у стены, со склоненной на бок головой, пальцами правой руки неторопливо поглаживая свое брюшко и часто-часто моргая глазами. Иногда он ездил в Майнц. Эти печальные поездки предпринимались, надо думать, в надежде достать денег или сыскать какие-нибудь источники помощи. Приезжал он оттуда совершенно подавленный, и то и дело вытирал батистовым платочком лоб и глаза. Прежнее благодушие возвращалось к отцу, разве когда он, повязанный салфеткой с бокалом вина в руке, председательствовал за пиршественным столом. По вечерам в нашем доме все еще собиралось шумное общество, но однажды во время такого собрания между моим бедным отцом и евреем-банкиром, супругом обвешанной драгоценностями особы, возникла пренеприятная и достаточно отрезвляющая словесная перепалка. Банкир этот, как я тогда же узнал, был одним из самых отчаянных живодеров, что заманивают в свои сети незадачливых и легкомысленных коммерсантов. Вскоре наступил тот знаменательный, роковой, но для меня все же интересный и бодрящий день, когда фабрика и контора фирмы остались закрытыми, а в нашем доме появилась кучка почтенных господ с холодным взором и поджатыми губами, чтобы описать наше имущество. На суде мой бедный отец в изысканных выражениях подтвердил свою неплатежеспособность и скрепил бумагу наивно вычурной подписью, которую я умел так мастерски воспроизводить, после чего дело было торжественно передано конкурсному управлению. В тот день, из-за нашего позора, уже известного всему городу, я не пошел в школу, вернее, в реальное училище, окончить которое, замечу мимоходом, мне так и не было суждено, во-первых, потому что я ни в малейшей мере не скрывал своего отвращения к деспотической тупости, характерной для этого заведения, и, во-вторых, потому что подозрительные слухи, а затем и полное крушение нашего торгового дома восстановило против меня весь учительский персонал, более того, преисполнило его ненавистью и презрением ко мне. И на сей раз после банкротства отца меня не только не перевели на Пасху в следующий класс, но поставили перед выбором либо и впредь терпеливо сносить уродливые проявления тирании, в моем возрасте уже нестерпимые, либо уйти из школы и тем самым поставить крест на тех общественных преимуществах, которые дает окончание реального училища. В задорном сознании, что личные мои качества с лихвой возместят мне утрату этих жалких привилегий, я, разумеется, выбрал последнее. Катастрофа, постигшая нас, была непоправимой, и мне стало очевидно, что мой бедный отец оттягивал ее приближение, все безнадежнее запутываясь в сетях ростовщиков, потому что точно знал, торги сделают нас не только бедняками, но нищими. Все пошло с молотка. Складские запасы, впрочем, не знаю, кто согласился дать хоть грош за эту злополучную субстанцию, именовавшуюся шипучим вином, недвижимость, как-то погреба и наш загородный дом, обремененные долгами по закладным, составлявшими более 2/3 их стоимости, проценты по которым не платились в течение ряда лет, гномы, грибы и зверюшки из нашего сада, даже стеклянный шар и эолова арфа не избегли этой печальной участи. Дом наш лишился всего своего приветливого изобилия. Прялка, пестрые подушки, полированные ларчики и флаконы с благовониями были вынесены на аукцион. Конкурсное управление не пощадило даже алебард и веселых занавесей из раскрашенного тростника, и если забавное устройство над входной дверью уцелело в этом разгроме и по-прежнему тоненько выводило «Жизни возрадуйтесь», то только потому, что судейские его не заметили. Собственно говоря, мой бедный отец не производил впечатления вконец сломленного человека. В нем замечалось даже известное удовлетворение по поводу того, что дела, распутать которые ему не представлялось возможным, теперь находятся в надежных руках, а так как правление банка, в чье владение перешла наша недвижимость, сердобольно разрешило нам до поры до времени проживать в голых стенах нашего загородного дома, то у отца, как-никак, была еще и крыша над головой. Легковерный и добродушный по природе, он и других людей не считал за жестокосердных педантов и не думал, что они всерьез его оттолкнут. У него даже достало наивности явиться в местное акционерное общество по выработке шампанских вин и предложить свои услуги в качестве директора. Получив насмешливый отказ, он сделал еще несколько попыток встать на ноги, для чего храбро возобновил свои вечера и фейерверки. Когда и это средство не помогло, отец впал в уныние. А так как он еще полагал, что стоит нам поперек дороги, и что без него мы легче пробьемся в жизни, то и решил покончить с собою. Со времени торгов прошло 5 месяцев, наступила осень. Я уже с Пасхи не посещал школы и радовался временной свободе и переходному своему состоянию без определенных видов на будущее. Мы, моя мать, сестра Олимпия и я, собрались в столовой, единственной еще кое-как обставленной комнате, и довольно долго не приступали к скудной трапезе, дожидаясь главы семейства. Но когда отец не появился и после того, как суп был уже съеден, сестра Олимпия, которой он питал особую нежность, была послана в кабинет звать его к обеду. Через какие-нибудь 3 минуты мы вдруг услышали, что она с криком мчится вниз по лестнице, потом опять вверх и зачем-то снова вниз. Я весь похолодел и, готовый к наихудшему, ринулся в комнату отца. Он лежал на полу в расстегнутом сюртуке. Одна его рука покоилась на выпуклом животе, а рядом лежал блестящий опасный предмет, из которого он выстрелил в свое чувствительное сердце. Горничная Женевьева и я подняли его и положили на софу. Покуда прислуга бегала за врачом, Олимпия с воплями носилась по дому, а мать не отваживалась выйти из столовой. Я стоял, закрыв глаза руками, возле стынущей оболочки моего родителя, щедро воздавая ему дань сыновних слез.